Глава 17. Ирина. После такого сообщения я вынуждена ответить. Развод я получить хочу. Даже понимая, что это вполне может быть манипуляцией, все-таки принимаю звонок. Ира. Голос Игоря звучит одновременно таким родным и чужим. Очень непросто перестать воспринимать его как своего единственного и любимого мужчину. «Я тебя слушаю», — сухо отвечаю. «Мне пришло уведомление о дате первого слушания». Дочка, между тем, приносит новую игрушку и тычет мне ей в лицо, требуя внимания. «Это Лиза», — тут же реагирует Вертинский. «Лиза». «Ир, возвращайтесь домой», — заявляет муж. «Вот так просто. Сделаем вид, что ничего не было». «Ты действительно готова разрушить семью?» — глухо спрашивает муж. «Мне не придется, Игорь. За меня это сделал ты». «Я так понимаю, ты рада этому, да?» — едва ли не рычит Вертинский. «Нашла нового мужика и собираешься с ним теперь строить семью?» «Ты бредишь!» — возмущаюсь его необоснованной ревностью. «По себе всех судишь». «Ты моя жена, и я тебя не отпущу!» «Вообще-то ты написал про развод. Напоминаю ему. Мое заявление зарегистрировали. Больше твои штучки не прокатят. Нас все равно разведут». В ответ муж молчит и отвечает не сразу. «Ты очень наивна, Ирина. Думаешь, это будет быстро? Поверь, я сделаю все, чтобы затянуть этот процесс». Чувствую, что он настроен крайне серьезно. И, наверное, правильнее биться с ним до последнего. Но я ведь знаю, что скоро у него начнутся серьезные проблемы. И, во-первых, я не хочу, чтобы это задело нас с Лизой. А, во-вторых, не хочу добавлять ему проблем. Пусть строит свою жизнь заново, без нас. «Игорь, пойми, я не прощу твою измену. То, что ты сделал... Это ужасно!» Он опять молчит, хотя я готова услышать очередное «это ничего не значит». «Я ошибся, Ир. Очень сильно ошибся. Это все в прошлом, и больше такого не повторится». Жестко чеканит муж. «Больше Олеся не посмеет к вам полезть». «Ты волен жить с ней или нет? Это полностью твой выбор. Мой — это развод. И тебе придется его дать мне». «То есть надеешься, что Туманов тебя отвоюет?» — мрачно уточняет Игорь. «Так веришь в своего защитника. Сколько ты уже с ним?» «Ты опять начинаешь меня оскорблять. Я не намерена это слушать. Если тебе больше нечего обсудить, то...» «Ира, прости, давай встретимся. Поговорим спокойно». «Не выходит у нас с тобой спокойно», — с горечью отвечаю. «И самой тошно. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду говорить такое мужчине, от которого была без ума все эти годы?» «Ира!» «Только в присутствии адвокатов. И только для того, чтобы решить, как развестись. Я готова подписать любые бумаги с отказом от того, что ты на меня оформил. Мне ничего не надо от тебя». «Вот, значит, как. То есть Туманов просветил тебя, конечно же, выставив меня козлом». «Ему не нужно было стараться. Ты все сделал сам. И раз уж ты втихаря много чего оформлял, то будет справедливо вернуть тебе это». «Хорошо, Ира, давай встретимся с адвокатами». Растерянно смотрю на Лизу. Она гоняет туда-сюда два кубика, пытаясь сделать из них что-то более интересное, чем мини-башню. Мне послышалось, или муж действительно решил пойти навстречу? «Когда?» «В любое удобное для тебя время». «С чего такая щедрость?» После долгого молчания муж все же отвечает. «Что бы ты там ни думала, я не подонок, Ира, и я люблю тебя и Лизу». Разговор обрывается внезапно, Я даже проверяю, вдруг это просто глухая тишина. Но нет, оказывается, звонок действительно закончен. Мама возвращается в комнату, а я все никак не могу поверить. Игорь звонил. Согласился встретиться в присутствии адвокатов. «Ничего себе! Никак откопал остатки совести!» — фыркает она. «Но знаешь, я бы этому Кобелине не доверяла. Так что поговори с Кириллом. Он как раз приехал, я в окно видела. Посидишь с Лизой?» Мама кивает, а я, поднявшись на ноги, иду в коридор. Я уже знаю, где находится кабинет хозяина дома. Насколько я поняла, он там частенько проводит время. И поэтому первое, куда я иду, как раз туда. Заглядываю, но сразу хозяина дома не вижу. «Кирилл?» – осторожно спрашиваю, пройдя чуть дальше. На кресле, стоящем в углу, лежит пиджак. То есть Туманов как минимум был здесь, но, видимо, ушел. «Надо бы и мне». Шарится по чужим комнатам – последнее дело. Но я успеваю заметить на столе небольшую фоторамку. Подхожу ближе и, разглядев на фото девушку, поддаюсь порыву и беру ту в руки. Девушка красивая, молодая, с такой задорной, счастливой улыбкой, что невозможно ею не восхищаться. Я уже собираюсь вернуть вещи на место, как вдруг позади раздается. «Положи!» Вздрагиваю и роняю фоторамку на пол, отчего стекло идет трещинами. А затем слышу шаги Туманова. Резко оборачиваюсь и тараторю. «Прости, пожалуйста, я не специально». Взгляд у Кирилла тяжелый, и мне очень не по себе. Да и стыдно. Зачем поддалась любопытству? Он присаживается, поднимает рамку. А я тут же повторяю за ним, собираю осколки, но Туманов резко пресекает мою попытку помочь. «Не надо, порежешься». Он сам все собирает, а я так и стою, неловко переминаясь с ноги на ногу. Смотрю, как мужчина поднимается на ноги, обходит стол и прячет то, что осталось от фоторамки, в ящик стола. «Кирилл, прости». «Еще раз говорю я». «Ты что-то хотела?» Он полностью игнорирует мои извинения, отчего я чувствую себя еще более виноватой. «Да, нет, я, наверное, лучше потом зайду». Говорю, пятясь к выходу. «Еще раз». «Ира!» — громыхает Туманов. «Что ты хотела? Ты ведь не просто так пришла». «Нет», — вздыхаю. «Мне звонил Игорь. Он согласился встретиться с адвокатами. Я ведь правильно понимаю, что это неизбежно? Что просто так нас не разведут, пока мы не обговорим все имущественные вопросы?» «Да, так и есть», — кивает он. «Что ж, я тебя услышал. Думаю, завтра и поедем». «Уже? А ты не торопишься освободиться?» Приподнимает он брови. «Нет, если ты не определилась, то...» «Определилась», – торопливо перебиваю Туманова. «Просто я подумала, вдруг твои юристы будут заняты. Да и отвлекать их из-за моих проблем как-то неудобно». «Неудобно в окно выходить, когда на 10-м этаже живешь», – отрезает Кирилл. «Завтра утром и поедем». «Спасибо тебе и прости еще раз. Я не имела права ничего трогать». Туманов тяжело вздыхает, сжимает пальцами переносицу, словно я затронула очень болезненную тему. «Тебе не за что извиняться. Это фото все равно ничего уже не значит. Давно следовало его убрать. Просто руки не доходили». «А на фото это твоя девушка?» Спрашиваю, а сама мысленно себя ругаю. Но после того, как мама намекнула на какую-то тайну, все-таки женское любопытство во мне дает о себе знать. «Была», — равнодушно отвечает хозяин дома. Смотрит, будто мимо меня, и меня не покидает чувство, что когда Кирилл говорил, что понимает мое нежелание прощать измену, то это было чем-то личным. «Прости, я снова лезу не туда». Виновато говорю, коря себя за вопросы. «Я пойду. «И спасибо за врача. Он сказал, что, скорее всего, анализы прояснят полностью картину. Правда, придется поехать в клинику». «Хорошо, вас отвезут. Но, полагаю, сначала встреча с Вертинским». Я неуверенно пожимаю плечами. «Наверное, да. Там ведь что-то не так с этим имуществом». «Я бы не советовал затягивать», — подтверждает мою догадку Туманов. «Впрочем, возможно, твоему мужу хватило порядочности провернуть все так, чтобы тебя это не коснулось. Тут нужно смотреть уже по факту». «Раньше бы у меня был однозначный ответ на это. Сейчас нет. Я не знаю, что еще мог учудить Игорь». «Да, ты прав», — вздыхаю я. «И еще раз». «Спасибо», — усмехается Кирилл. И только тут меня немного отпускает напряжение. «Я понял, Ирин. Все в порядке. Если что-то нужно, смело обращайся. У мамы порядок?» «Да, все хорошо». Пока возвращаюсь обратно в нашу комнату, ругаю себя. «Так стыдно мне не было давно. Надо же так опозориться!» «Ира, ты чего?» Удивляется мама, когда я захожу в комнату и закрываю лицо руками. «Я, похоже, только что испортила отношения с Кириллом. А он ведь нам так помогает». «О чем ты?» «Представляешь, зашла к нему в кабинет, но Кирилла там не оказалось. И вместо того, чтобы уйти, взяла посмотреть фоторамку с какой-то девушкой. А он зашел резко, и я испугалась, уронила, та разбилась». Мама фыркает. «И что, Кирилл тебя отругал?» «Нет, наоборот, сказал, что все в порядке». «Ну, вообще, конечно, не стоило трогать чужие вещи». Озвучивает мама то, что я и так знаю. «Да, ты права. Я просто после твоих слов... Не знаю, стало интересно узнать про него больше». «Ох, Ира, тебе бы понравилось, если бы к тебе в душу залезли. Не береги его прошлое». «Они расстались, да?» «Там не очень красивая история. Так что да, Кирилл после этого стал еще более замкнутым и недоверчивым». «Получается, я потопталась у него по мозолям». Вздыхаю на это. «Класс!» «Получается, что так». «Мне очень неудобно и стыдно за свой поступок, но я не представляю даже, как это исправить». Кажется, любое упоминание только сильнее раздражало Туманова. «Да и что тут скажешь?» «Так что я даю себе слово больше ни за что никуда не совать нос в чужом доме». Мы укладываем Лизу спать, но перед сном я еще раз проверяю кожу на ее руках и не могу нарадоваться тому, что сыпь, пусть и не прошла окончательно, но явно не стала ярче. А утром во время завтрака в столовую заходит Кирилл. Окидывает нас оценивающим взглядом. «Доброе утро», — говорю я, тушуясь из-за вчерашнего недоразумения. «Ира, как только закончите, поедем на встречу с Вертинским». «Уже?» «Насколько я понял, он готов сегодня встретиться». «Когда вы успели договориться?» Растерянно спрашиваю. А дочь недовольно плюется кашей, и мне приходится отвлечься на нее. А Кирилл терпеливо ждет, пока я справлюсь с характером малышки. «Не поверишь, он сам мне позвонил и поставил в известность. Правда, он решил, что ты приедешь только в сопровождении юриста». «А это не так?» – удивляюсь я. Он качает головой. «Я поеду с тобой, Ира. Поверь, так будет лучше для всех». Мне остается только довериться его чутью. Хотя я-то как раз думаю, что присутствие Туманова осложнит ситуацию. Наверняка Игорь отреагирует на него. Но в итоге мы приезжаем в назначенное для переговоров место втроем. Я, Кирилл и его личный юрист Владислав Игнатьевич. Судя по времени, мы даже слишком рано. Однако возле дверей офиса, которые, как понимаю, сдают как раз под всякого рода встречи, мы сталкиваемся с Игорем, который тоже приехал не один.